Жестокость по отношению к животным. Дурное обращение с животными. Дурное обращение с животными подразумевает целую гамму типов поведения, причиняющего животному ненужную боль, страдания, либо вызывающего у него стресс. От обычной небрежности при содержании и уходе до злонамеренного умышленного убийства. Ежегодно повсюду в мире значительное число животных становится жертвами непрямого дурного обращения. Небрежный уход, упущение, касающееся обеспечением кровом, питанием, полноценной ветеринарной помощью и так далее. Или прямого дурного обращения. Намеренное непредоставление необходимого ухода, истязание, нанесение увечий и или умышленное убийство животного. Почти четверть случаев умышленно жестокого отношения к животным связаны с той или иной формой семейного насилия. Наиболее частой же формой семейного насилия является домашнее насилие. Вслед за ним идут злоупотребления в отношении, соответственно, детей и взрослых. Существуют различные формы жестокости по отношению к животным. В основном их можно разделить на умышленную и неумышленную жестокость. Умышленная жестокость чаще всего проявляется в том, что животных бьют, швыряют на землю, пинают ногами, наносят им ранения ножом или с помощью огнестрельного оружия, поджигают, душат, вешают, травят, подвергают сексуальному насилию и или наносят увечья. Неумышленная жестокость включает халатное отношение к основным обязанностям по содержанию животных, то есть, другими словами, серьезные упущения в том, что касается ухода, питания, крова и адекватной ветеринарной помощи. Сюда же входят случаи избавления от животных, будь то оставление их на улице или в каком-то закрытом помещении. К жестокому обращению в чистом виде относятся случаи, когда животных обрекают на ненужные мучения в ходе эвтаназии, проводимой болезненными способами. Бьют, наносят ранения, ожоги, либо совершают иные действия, наносящие вред животному или причиняющие ему страдания, такие, например, как его отлов, повешение, либо сексуальное насилие. В исследованиях многих зарубежных психологов, социологов и криминологов высказывается мысль о том, что жестокое обращение с животными тесно связано с межличностным насилием. Согласно этим исследованиям, проводящимся на протяжении более чем 30 лет, подавляющее большинство лиц, совершающих подобные преступления, были жертвами жестоких наказаний со стороны родственников и совершали акты насилия по отношению к другим людям. Психиатр Алан Фелдхаус со своими коллегами выделил триаду, состоящую из физического воздействия со стороны родителей, жестокого обращения с животными и насилия в отношении людей. В большинстве исследований, посвященных насилию по отношению к животным и взрослой криминологии, указывается, что первые проявления жестокости к животным отмечаются еще в раннем детстве. По словам антрополога Маргарет Мид, одна из самых опасных вещей, какие могут случиться с ребенком, это убийство или истязание животного, когда ему удается настоять на своем. Почти все дети проходят в раннем возрасте через этап невинной жестокости, когда могут калечить насекомых или других мелких животных в процессе постижения мира и раскрытия своих способностей. Однако большинство детей под соответствующим руководством родителей и учителей постепенно начинает сознавать, что животные тоже способны испытывать боль и страдания. Тем не менее, отдельные дети, похоже, остаются заключенными в рамки этой модели жестокости, которая обычно с годами усугубляется, и во взрослом возрасте проявляется в форме насилия по отношению к людям. Большинство женщин, подвергающихся жестокому обращению со стороны мужей, не уходят из дома, несмотря на то, что подвергают себя риску, потому что у них нет надежного места, где можно было бы спрятаться и избежать того, чтобы стать идеальной мишенью для агрессора, который будет стремиться к власти посредством террора и шантажа. Угроза расправы или действительная жестокость по отношению к животному являются стратегией запугивания, применяемой со злобой и вынуждающей женщину не пытаться вырваться из капкана и дожидаться, пока на нее не обрушится насилие. По мнению Хосе Капасоса, спираль начинает раскручиваться с первыми устными оскорблениями и ругательствами. Затем агрессор разрушает все то, что может иметь символическую ценность для его супруги или супруга, и в своей борьбе за господство в семье наконец, находит наиболее беспомощный и беззащитный элемент в доме. Тот, кто бьет животное, утверждает Капасос, вступает на путь насилия, и после этого его уже трудно остановить. Возможность существования связи между жестокостью по отношению к животным и насилием в отношении людей подтверждается рядом известных случаев. Так, например, знаменитый бостонский душитель Альберт де Сальво, признавшийся, что в течение одного года убил 13 женщин, имел обыкновение ловить собак и кошек, помещать их в тесные клетки, а затем пускать в них стрелы. А Джейсон Масси, который в 1993 году обезглавил 13-летнюю девочку и стрелял в своего 14-летнего сводного брата, начинал свою карьеру, убивая кошек и собак.